Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Что значит быть серьезным? Вот, собственно, и весь вопрос сегодняшней передачи. Один молодой человек, когда-то бывший в числе моих пациентов, теперь достаточно известный журналист, в своей юности, когда ему было лет 14, пришел ко мне и спросил: «Александр Геннадьевич, мама меня замучила, она все время требует, чтобы я был серьезным. Вы не подскажете мне, что она имеет в виду?» Неожиданность этого вопроса мне запомнилась надолго. Теперь я хочу адресовать этот же вопрос к нашим радиослушателям. Мы очень часто обращаемся к своим детям со словами: «Когда ты, наконец, станешь серьезным? Стань серьезным, прекрати балбесничать». И так далее, и тому подобное, и до бесконечности. Вот, например, я нашел сегодня в интернете вопросы на Mail.ru. Что значит быть серьезным? Текст такой. Пишет молодой человек: «Меня бросает уже не первая девушка со словами: ты не серьезный, как ребенок. Может мне кто-нибудь объяснить, что значит быть серьезным? Я учусь очно, до 3 ночи работаю, в 7 встаю на учебу, есть цель в жизни. Но я очень веселый, всегда смеюсь, люблю мультики и комедии. И никто не может мне объяснить, что значит быть серьезным. Наверное, нужно, чтобы рожа была кирпичом, курить, бухать и не потираться после того, как в туалет сходил. И каждому человеку, который косо посмотрел, сходу бить баллон». Извините меня за интернетную терминологию. Ну, если уж читать цитату, то читать ее целиком. По телефону 495-956-1514. Я хотел сегодня обсудить с вами, что же все-таки значит быть серьезным. Поскольку, ну, правда, честно, дети этого не понимают. Может быть, мы поучимся объяснять это друг другу. Ну, опять же, как и противоположную сторону этого феномена, с удовольствием можем поговорить о несерьезности, о том, плохо или хорошо дурачиться, ну, например, в моем почтенном возрасте, когда за 50, и вообще дурачиться имеет смысл. И опять же, если все люди до такой степени любят серьезность и быть серьезными, откуда такая страстная любовь к комедиям и к бесконечным нашим, даже уже страшно говорить, юмористическим телевизионным программам? Некоторые, между прочим, не смотрят решительно ничего больше. Что нужно человеку для того, чтобы мы назвали его серьезным? И чем серьезность отличается, например, от занудства? Поскольку зануд мы же тоже не любим. Где мера, где граница серьезности и несерьезности? Вот это мой вопрос к нашим слушателям по постоянному телефону наших прямых эфиров. 495-956-1514. Этот телефон. И говорим мы о серьезности. Что это такое, с чем ее едят, и можем ли мы как-то, ну, описать или объяснить подрастающему поколению, да и себе самим, что же мы имеем в виду, когда призываем к серьезности? 495-956-1514 и наш сайт в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити, слово пишется, извините, в одно слово, простите за каламбур, начиная с «С» как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», заходите на форум, там уже разберетесь. Там открыт мини-чат, в котором можно оставлять ваши мнения и сообщения. Что важнее для человека, быть серьезным или несерьезным? Что значит быть попроще? Это значит быть серьезно простым или все-таки несерьезно простым? И вообще, Какой смысл мы вкладываем в эти слова и чувства, если, конечно, они за всем за этим стоят? Вот один из наших корреспондентов в сети интернет, который представляется как Dream, видимо, сновидец, пишет: «Творчество мастера, как стихи, так и проза, прежде всего позитивно. Это не значит, что в нем не может не быть боли, и оно не может говорить о проблемах. Позитив – это свет и любовь, льющийся из души человека. Это понимание того, что боли и беды неизбежны и относительны». Неизбежны и относительны. Вот среди замечательных музыкальных мастеров есть люди, которые умеют не серьезно говорить о серьезном или серьезно о несерьезном. Рэнди Ньюман, композитор и пианист, начинал как очень серьезный блюзовый исполнитель, но потом стал писать песни к мультфильмам и в том числе написал знаменитую мелодию к таким мультфильмам, как «История игрушек», «Корпорация монстров», словом, ну, к очень несерьезным мультфильмам. Но, кроме того, он пишет песни и с абсолютной серьезностью пожилого человека, а он очень пожилой человек, поет о несерьезном. Вот интересно, стоит ли оставаться в солидном возрасте несерьезным человеком? Или нужно сохранять серьезность? Рэнди Ньюман сегодня в наших музыкальных паузах. Anybody see me lately? I'll tell you why. Anybody see me lately? I'll tell you why. I caught something made me so sick that I thought that I would die. And almost did too. First my knees begin to tremble, my heart begin to pound. First my knees begin to tremble, my heart begin to pound. See rhythmic, out of tune, lost my equilibrium, fell face down upon the ground. I lay down on a cold pavement, tear ran down my face, so I thought I was dying. You boys know I'm not a religious man, but I sent a prayer out just in case. You never know. Lo and behold, almost immediately I had reason to believe my prayers been heard in a very special place. But it's what happened. I heard this sound. Yes. Yes. It's harps and angels. Harps and angels coming near. I was too sick to roll over and sing, but I can hear them singing ever so beautifully in my ear. Then the sound began to subside and it sounded like background singers. Voice come down. From the heaven above, a voice full of anger from the Old Testament, a voice full of love from the New one, beating it up like it was the middle of the day. And I lay there quiet, listening to what that voice had to say. He said, "You ain't been a good man. You ain't been a bad man." Серебряные нити. Ну что ж, серьезность и несерьезность. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый день, Александр Геннадьевич. Здрасте. Ну вот, знаете, вот я часто хотел до вас звониться. Можно я скажу, ну, немножко нелицеприятно, но я скажу по-честному. Вот у меня, когда был жив отец, он бы ваши передачи терпеть не мог. Слушать, знаете, он еще говорил про смысл жизни. Это ищет пьяница, которая не на что выпить. Ну это ладно, а что такое серьезность, я тоже прекрасно понял. Это чувство ответственности. Андрей вот Владимирович. Когда, ну, не перебивайте меня, сейчас полминуты скажу. Вот когда человек серьезно, он понимает, что вот за ним стоит фронт, отступать уже некуда. А вот когда несерьезно, вроде то-то, то-то, то-то, люди половинчатые. Это первая часть. И вторая часть, вот что такое быть, это проще в жизни. То есть надо отвечать конкретно, не как вот Горбачев отвечал, ни черта не поймешь, но здорово. Это демагогия. Ну вот и все. Ну, понимаете, я много сейчас понимаете, могу говорить, но смысл вы поняли. Понимаете, Андрей Владимирович, ну вот, можно я вас про ответственность спрошу? Об ответственности мы, ну, в своей демагогии-то говорили. Так. Ну, скажите, пожалуйста, вот ребенок должен хорошо учиться в школе, так, выполнять все уроки. Согласен, да. Это ответственность? Это нет, он маленький еще. У меня внук ни черта не учится, я говорю, хорошо, вот я взрослый, нет, хорошо, это... хорошо. Взрослый человек, да, приходит на работу, так, и должен выполнять все указания начальства. Это согласен. Ответственность. Да, это ответственность, это да. Иначе нечего делать. А я считаю, что нет. По одной ну, простой... это вы считаете, но... Ну, у нас с вами разные мнения, это я понимаю, да. Но на самом деле никакого отношения к понятию ответственности это не имеет. По той простой причине, что мы уже говорили об ответственности. Отвечать может только автор. Ребенок не может отвечать за уроки, которые ему в голову вбивают взрослые. И человек на самом деле, который приходит на работу, тоже не может отвечать за уроки, которые, за приказы, которые издал не он. Жан-Поль Сартр говорил, что ответственность всегда за автором. Отвечать может только тот, кто понимает, какой смысл он вкладывал в эти самые приказы. Тупое подчинение и выполнение своих обязанностей заканчивается, как правило, полной безответственностью. И мы с вами с этим сталкиваемся практически ежедневно. Хотя, в общем, именно это сегодня называется ответственным отношением к работе. Тупо выполняй приказы и молчи. Вот тогда тебя назовут серьезным и ответственным человеком. Только вот если вы задумаетесь, отвечать в этой ситуации не за что и никаким способом невозможно. И, возможно, страшная беда. Ну, мне кажется, что это страшная беда. Может, кто-то со мной не согласится. Но вот то, что наши отцы утверждали, что разговор о смысле жизни равносилен, такая же пустая трепотня, лучше пойти и выпить, то это, в общем, и означает, что водка была для них смыслом жизни, потому что смысл жизни, собственной индивидуальной жизни, и смысл ответственности, их искать никто не учил. А отвечали за них партия и родное государство. Поэтому мы до сих пор считаем ответственностью тупое послушание и выполнение своих обязанностей. И постоянно путаем эти понятия. Поэтому спасибо большое, Андрей Владимирович. Здравствуйте, Сергей. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, я хотел бы напомнить о преступности серьезности. Это интересно. Именно о преступности, потому что вы не находите, что большинство преступлений против человечества на Земле совершалось именно серьезным выражением лица. Серьезным выражением на роже, я бы даже сказал. Абсолютно да, серьезным. Да, да, да. То есть, конечно, Иосиф Виссарионович и члены его политбюро действительно имели сугубо серьезное выражение на лицах. Нет, я думаю, скорбное, что юмора там тоже имело место наверняка, но... Но только вне работы. Вот, но, да, но вне работы, но именно то, что они делали, было очень серьезно, очень концептуально, очень подходящее к... Ну, не знаю, образ того, что они делают, но все это было очень серьезно. Итак, Сергей, вы сторонник, ну, широко, несерьезности. Но вот я хочу сказать еще о другой стороне своей же проблемы. Я же ее, наверное, как и вы, понимаю. Вместе с тем, невозможно, правда, ну, невозможно несерьезно построить дом. Может быть, чрезвычайно легкомысленный проект. Но без людей, которые выполняют приказы и отвечают, да, за порученные им задания, жить тоже невозможно, потому что мир тогда начнет разрушаться. Разве нет? Безусловно, безусловно. Но значит, мы о каких-то разных категориях серьезности говорим. Вот о каких? В чем разница? А вы знаете, есть такая категория, уже она не одним писателем, я думаю, даже была описана. Смертельная серьезность. Смертельная серьезность. Мрачность. Мрачность? Нет, вот именно вы... Холодный взгляд. Ни у одного писателя именно выражение «смертельная серьезность». А что она означает? Ну, а вы представьте, например, если вы товарищ Сталин, например, вы можете себе это представить? Нет, вряд ли. Ну, попробую, хорошо. Представил. Да, Сергей, мы вас слушаем. Что вы действительно отвечаете за судьбу целой страны, миллионов людей. Миллионов людей. Мне кажется, очень важно это понять. Да, это то самое, что Фром называл некрофилией. Для того, чтобы уменьшить ответственность, я несколько миллионов убью, пожалуй. Вот это что означает? Если уйти от Сталина, многие обидятся на нас, это до сих пор символ веры такой. Как бы, вот если уйти от Сталина и поговорить о нашей обыденной жизни, что означает предельная серьезность? Вот это мрачная серьезность, смертельная серьезность. Почему она смертельна? А скорее всего, вот слово «смертельная», она ее и обозначает. То, спасибо, что Сергей. Способность обойти свою жажду жизни за счет чужой жажды смерти. Ух, сложно. Ну, давайте остановимся на этом и попробуем спросить Ирину из Зеленограда. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Вот я не далее, как вчера, читала Владимира Вишневского, и вот оказалось, что одна цитата, которая мне очень понравилась, прямо ложится на нашу тему. Значит, многоуважаемый Владимир Вишневский сказал так: «Я, если что-то и успел, лишь потому, что в бытность школьником решительно не захотел быть анонимным трудоголиком». Вот это замечательный ответ мамашам, которые насилуют детей там своим... Анонимным трудоголиком. Ну трудоголиком, да, это, да, наверное, переводится как раз как та самая безответственность. И все-таки, Ирин, вот давайте попробуем. Безумная может... ответственность вот в школе. Я могу сказать, что у меня двое сыновей выросли уже взрослых. И никогда я их от них не требовала как бы такой серьезности, ответственности. Но, тем не менее, они замечательно учились. В общем, на пятерке кончили школу. Ну, так что самое главное – соразмерять. Мне кажется, имени родителей сегодняшнего дня я вас поздравляю, Ирина, искренне совершенно. Я хочу вот чего спросить. Я хочу сказать... Может быть, мы продолжим вот разговор, Сергей, о том, что же все-таки такое смертельная серьезность? Это когда человек не соразмеряет, вот, так сказать, как бы он не понимает, что главное, что второстепенное. Для него он все, во всем видит вот что-то, вот или пан, или пропал. А самое главное – это ориентироваться в жизни, соразмерять. Вообще, да, спасибо большое, Ирина. Я вот что хотел сказать. Давайте попробуем. А Маргарита еще здесь мучается? Алло. Алло. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Я рад слушать преданную поклонницу нашей передачи. Самое главное, юную. Это основное. Это ваша главная характеристика. Маргарита, скажите мне честно, что такое смертельная серьезность и почему она смертельна? Мне кажется, что серьезность – это вообще желание поступать в какой-то схеме. То есть совершенно не чувствовать свою интуицию, вот поступать как надо. Это всегда как страшно. Надо. Вот это берется, вот это очень такое тоже противоречивое понятие. Иногда ведь бывает так, что как надо и как хочется совпадает. Иногда бывает, что не совпадает. Вот я-то пытаюсь совершенно вот о другом. О другой стороне, что такое смертельная серьезность? Это смертельно серьезное отношение к чему? Мы вот этого очень часто не понимаем, хотя история наша действительно, как Сергей сказал, полна смертельной серьезности. Мне кажется, что смертельно серьезным человек может быть, если у него совсем нет чувства юмора, например. Ну, конечно. Знаете, что я хочу сказать, Маргарит? Вот мы же говорили о фанатиках, правда? И вот то, что мне бы очень хотелось, чтобы вы и ваше поколение научились чувствовать, самый ужас серьезности и смертельная серьезность, она заключается в смертельно серьезном отношении человека к своим собственным фантазиям. А смертельная серьезность – это попытка выдать марксизм-ленинизм за окончательную духовную истину человечества. Или какой-нибудь другой изм выдать за окончательную истину. А тем, кто в это не поверит, просто снести их головы под самые, по самые плечи. И все, и забыть о них. Вот как бы смертельное, это просто очень важно понимать. И спасибо Сергею, что он поднял вообще этот вопрос. Ведь проблема заключается в том, что смертельная серьезность – это смертельно серьезное отношение к фантазиям, схемам, теориям, с которыми ты согласен. То есть это попытка принять собственные мысли, неважно откуда взявшиеся в данном случае, за некоторую окончательную истину. И, конечно, возникающее в результате желание навязать их другим. Вот если вы задумаетесь, то как бы, ну, привычная модель обучения, конечно, не та, которую имела в виду Ирина, требует от детей и учеников именно этого. Любой ценой разделить как бы те мысли, фантазии, теории, которые есть в учебниках. Это не есть получение знаний. И это, конечно, ну, как бы привычный для культуры, поэтому вовсе не осуждаемый мной случай. Просто, наверное, ну, как бы должны существовать методы сделать так, чтобы человек усваивал знания сам, интересовался ими. Но для этого менее серьезно нужно научиться относиться к тем истинам, которые находятся в учебниках, которые, кстати говоря, из года в год меняются. Вот это вот важный такой нюанс. И поэтому давайте лучше послушаем серьезно-несерьезного Рэнди Ньюмана. Was a fool with my money, and I lost every dime. When the sun stopped shining, it rained all the time. It did set me back some, but I made it through. But I'll never get over losing you. I'd get over losing anything, but I'll never get over losing you. When you're young in this time, you forget the past. You don't think that you will, but you do. But I know now I don't have time enough, and I'll never get over losing you. I I've been cold, I've been hungry, now for a while. I guess most of my dreams have come true. With it all here around me, no peace do I find. 'Cause I never knew losing you. No, I'm never. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы из Екатеринбурга, поэтому вперед вас немножко пропускаю. Слушаем вас. Спасибо. Спасибо большое. Ну, во-первых, хочу сказать вам в очередной раз спасибо за ваши ответы. Вот, за последние лаконичные краткие, кстати. Формированные очень хорошо. Один из авторов вопросов и ответы мои на этот вопрос появятся в книжке, о которой я только что говорил. Спасибо, Саш. Что же такое серьезность? Ну, во-первых, во-вторых, точнее, такое смертельное серьезность, наверное. Это мое понимание. Вы, конечно, вот как-то вот так вот мысли сошлись, и вы уже расшифровали того понимания, которое у меня сложилось. В течение программы уже. То есть смертельная серьезность, это понимает, наверное, верность какой-то идеи, которая была в советском, да, в связи, что вперед поставили идею, да, а человек уже остался где-то на их планах. Смертельно серьезное отношение — это фанатизм. А фанатизм всегда смертелен для человечества и для окружающих людей. Вот это на самом деле самый центр серьезности, вопроса о серьезности и несерьезности. Спасибо, Александр. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Большое спасибо за тему сегодняшнего разговора. Серьезность — это почти что сосредоточенность. И призывая к серьезности, побуждаешь концентрацию, призываешь собраться, то есть выбросить из поля внимания все неважные сейчас смыслы и отнестись со всей серьезностью. Потому серьезность — это сужение как смыслов, так и вариантов нашего отношения. Она кажется свойством взрослости лишь потому, что требует самоконтроля. Лишь обладая произвольностью, можно переключиться с беспорядочной мешанины крутящихся мыслей на одну важную задачу и направить все силы в нужное русло. Серьезность представляет собой каркас, который может подменить уверенность. То есть серьезные, сосредоточенные отношения вселяют в других обманчивые впечатления истинной взрослости. А детское восприятие охватывает мир гораздо шире и живее. И лишь в отношении деятельности ребенка можно услышать, что он играет понарошку. А ведь оно совершенно не означает, что сам ребенок относится к делу без должного усердия или несерьезно. Просто он чувствует пластичнее, так как с возрастом человек себе воспринимать уже не позволит. Вот, наверное, и превращается отвергнутая несерьезность в совершенно серьезный интерес к танцу, юмору, клоунаде и театру. Отсюда получается также, что серьезность кажется свойством реальности, поскольку действительность или реальность воспринимается неопровержимое, что-то недвусмысленное. Вот дерево или есть, или его нет. И какой-то один из вариантов есть на самом деле, а другой он несерьезен, поскольку он же вымышленный, ложный, совершенно несерьезный. Поэтому быть серьезным означает принять что-то за реальность. И даже в речи иногда серьезность — это некоторый синоним правдивости. Например, когда мы говорим «я серьезно собираюсь что-то сделать» или «я намереваюсь совершить что-то», то в обоих случаях мы подразумеваем под серьезностью синонимы. Серьезность выступает как призыв поверить, то есть признать за реальность наши обещания, призывы или намерения. Серьезность принуждает к ответственности, и на полном серьезе означает то, за что чувствуешь полную ответственность. Еще, наверное, поэтому ее считают взрослением. Серьезность нужна, но нужна как конкретное отношение к делу. И она губительна, если становится отношением к жизни вообще. Поскольку подчас выходит, что со всей серьезностью взрослые люди будут убеждать друг друга в том, что на полном серьезе жизнь является приключением. И за сугубой серьезностью это становится очень трудно понимать, поскольку серьезность — это рациональное, прагматичное качество и свойство ума. А несерьезность – это признание альтернативы, но совершенно не безалаберность и глупость. С долей несерьезности начинается оптимизм, появляется надежда. В конце концов, все мечты сначала, они несерьезны. Так же, как и верно наоборот, что в любой шутке есть доля правды или сказка ложь, да в ней намек. Вообще, категория серьезности и шутливости, я думаю, это лишь тот приоритет, который мы сами даем происходящему. Серьезность – чувство гнетущее, но его весомость определяет способность выявить нужное и ненужное, важное и бессмысленное в потоке жизни. А то, в свою очередь, определяется узором интересов, индивидуальности. И так можно продолжать дальше, но о многом из этого уже говорилось в предыдущих программах. Я просто о том, что выстраивается некоторый каскад причин, из которых серьезность – это только видимый признак и самый краешек этого каскада. И последнее, что еще чувствуется во всем этом, что серьезность – это даже не свойство, не отношение, а страх, просто боязнь опасения свободы. Она требует концентрации, цепкой хватки за происходящее, и в том числе собранности всех сил и всей энергии. Поэтому даже точнее сказать, что несерьезность – это не просто свобода, а освобождение. Спасибо. Спасибо вам, Наталья. По-моему, совершенно блестящая речь. Я вот что хочу сказать, попробовать, по крайней мере. По всей видимости, мы немножко путаем серьезность и концентрацию внимания, да, которая неминуемо требует сужения смысла. И, наверное, эта путаница не очень случайна, потому что есть как бы две разные серьезности. И когда Лакан говорит о том, что серьезность отличает психически больного человека, он говорит о серьезном отношении к собственным мыслям. Вот это самое страшное. Самое страшное – это абсолютно серьезное отношение к себе. Самое страшное – это склонность человека относиться к своим мыслям и мнениям как к окончательной истине, без юмора, не допуская существования ни в себе, ни во внешнем мире какого-то начала, которое, не знаю, умнее, мудрее, недопускание чего-то высшего для мыслей. «Я серьезен» — это отношение к своим собственным мнениям и размышлениям. И есть другая серьезность. Эту серьезность я бы отнес к большой категории, которую бы обозначил как воплощение. По-моему, Наталья говорила о чем-то похожем. На самом деле, воплощение уже обдуманных, кристаллизовавшихся мыслей, которых человек максимально долго сомневался, максимально долго относился к ним с иронией, обсудил с огромным количеством людей, с обществом. И вот когда эти мысли дошли до стадии воплощения, они действительно требуют концентрации внимания, поскольку, как я уже говорил, нельзя построить дом несерьезно. Нельзя несерьезно, в конце концов, написать даже самую несерьезную юмористическую книгу, поскольку каждая фраза, каждая мысль требует концентрации внимания, отточенности. Несерьезного отношения требует к себе наше мышление, потому что это воздушная стихия, очень переменчивая, и там нету тяжелых камней, которые нужно точно выкладывать друг рядом с другом. Это поэтому серьезность отношения к собственным мыслям мы называем занудством. Оно нам мешает. Вот как только это все заканчивается внутри головы, и как только мы должны эту самую серьезность воплотить в какие-то реальные постройки во внешнем мире, тогда правда становится необходимой серьезность, тогда правда становится необходимой ответственность в самых разных смыслах этого слова, в том числе и в выполнении приказов и распоряжений. Но только во внешней реальности. Самое главное, чтобы человек каким-то образом не стал на полном серьезе относиться ко всем своим мыслям. Потому что если он на полном серьезе относится ко всем своим мыслям, он, конечно же, не допускает состояние. Он, конечно же, не допускает существования Бога, не знаю, даже коммунистического единства, то есть чего-то высшего по отношению к себе самому. Поскольку для того, чтобы подняться над собой, увидеть свои же собственные ошибки, необходима та самая ирония, которую мы никак не можем испытать по отношению к себе самому и ищем бесконечно в юмористических передачах. Поэтому оставайтесь серьезными в делах. И до старости оставайтесь несерьезными в мыслях. Вот, наверное, мое пожелание в конце этой передачи. Иначе мы все грозим, потому что сейчас как-то все наоборот. К делам принято относиться несерьезно, а вот к своим мыслям еще с какой серьезностью. То, что это одна из характеристик гордыни человеческой, мы как-то забываем, как христиане, так и нехристи. Вот все, что я успеваю сегодня сказать. И в конце, послезавтра, в пятницу, давайте поговорим о стремлении человека к адреналину. Ну зачем нужны смертельно опасные виды спорта? Паркуры, прыжки с самолетов, гонки за общественным транспортом. Почему человек так стремится к риску, особенно последние десятилетия? Что молодые люди в этом риске ищут? Почему они готовы смертельно рисковать? Рисковать собственной жизнью ради того, что называют острыми ощущениями. Адреналин. Тема следующей передачи. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Even love my teenage daughter. There's no accounting for it. Apparently I don't care how I'm treated. My love's unconditional or something. Been hurt a time or two. I ain't gonna lie. I've had my doubts sometimes about the ethics of the so-called fair sex. About what? But I find time goes by and one forgives as one forgets. One does forget. God bless the bottle down on memory lane. God bless the bottle down on memory lane. Now it's consigned to rhythm by my brain. I remember my father, oh, my brother, of course. Remember my mother, spoke of her earlier, and I remember that. Remember the smell of cut grass going off to play ball in the morning. Funny story about that. Now, I used to pitch. I could get the ball over the plate. Anyway, this one time, must have thrown a football around or something the day before. I walked about 14 kids in a row. Cried. Walked off the mound. Hand the ball to the third baseman and just left the field. Anyway, many years later, I brought the woman who's to become my second wife.